Параграф 3. Собственно, разновидности даяния. Даяние дхармы. Это безошибочное разъяснение святой дхармы или правильное обучение дхарме, наряду с изучением ремесел и других безгрешных мирских занятий, побуждение других принять требования обетов. Второе. Даяние защиты. Это спасение существ от насилия царя, разбойников и других людей, от нападения львов, тигров, морских чудищ и всякой нелюди, от опасности воды, огня и других стихий. Третье. Даяние вещей. Двух видов. Реальное даяние вещей и воображаемое даяние. Здесь три темы. Правила даяния вещей. И вторая. Что делать, если не можешь совершить даяние? И третье. Использование противоядий против препятствий к даянию. Правила даяния вещей. Здесь четыре пункта. Объекты даяния, установки дающего, как совершать даяние и дары. Лица объекта даяния. Их 10. Помогающий тебе друг, родственник. Второе. Причиняющий вред враг. Третье. Нейтральный, не делающий тебе ни добра, ни зла. Четвертое. Обладающий нравственностью и другими достоинствами. Пятое. Порочный человек, нарушающий нравственность и тому подобное. Шестое. Тот, который хуже тебя. Седьмое. Равен тебе. Восьмое. Лучше тебя. Девятое. Богатый и счастливый. Десятое. Бедный и страдающий человек. Мысленные установки дающего. Разделим пункт на два. С какими мыслями нужно давать? Нужно иметь три мысли. Мысль о цели даяния. Благодаря этому станет совершеннее парамита даяния, снаряжение для высшего пробуждения. Мысль о дарах. Они принадлежат другим. Рассматривание отдаваемых вещей, словно возвращаемых, доверившим их для сохранения, поскольку Бодхисаттва еще раньше мысленно отдал существам все свое имущество. Мысль об объектах даяния, размышления о просящих и непросящих. Благодаря им совершенствуется моя парамита даяния, поэтому они мои благие друзья. По этому поводу в кратком изложении парамит сказано. Когда просители действительно приходят, то сын победоносных, чтобы пополнить то, что скопил для пробуждения совершенного, считает, что, даря имущество, чужое возвращает, и смотрит на просителей с любовью, как на благих друзей. Мысль о цели. Когда отдавая каждый момент предмет, думаем, отдаю для такой-то цели. Подробнее изучите по вопросам Субаху и краткому изложению парамит. Мысль об объектах даяния необходимо иметь по отношению к любому из ранее перечисленных 10 объектов. То есть, это общая мысль. Отдельные установки следующие. Причиняющим вам зло надо давать с дружелюбием. Страдающим – с сочувствием. Обладающим достоинствами – с радостью. Помощникам – бескорыстно. Кроме того, необходимо равное отношение ко всем объектам даяния. При этом благие плоды даяния надо отдавать принимающим дар и другим существам, и особенно важно питать любовь и сочувствие к страдающим объектам. Об этом говорит Чандракирти. Тот дар, который, скупость отвергая, даешь равно сосудам всем и не сосудам. Заслуги за даяние тоже посвятив с любовью тому, кто по нужде просил твой дар, тот дар без скупости вославится святыми. Их в хвале беспредельным достоинством сказано. Тот, кто низменных видит и бедных существ, уповающих на подаяние, но сочувствие к ним не питая отнюдь и гонясь за плодами благими, все надеется лучше сосуды для дара найти. Наделенный соном достоинств, тот глупец, и давая сродни попрошайки, и поэтому ты, Агаван, все изволил давать состраданием, равным к просящим. Какие мысли нужно отбросить? Не должно быть ослепленности ложными взглядами. То есть нельзя давать, думая, что даяние бесплодно, что вредный дар может обернуться дхармой, что даяние, сопровождающегося добрыми предзнаменованиями и благопожеланиями, или совершенного даяния достаточно для избавления от мирских и немирских привязанностей. Нельзя давать с такими мыслями. Не должно быть надменности или гордыни, то есть нельзя презирать просителя, соперничать с другими дающими и надменно думать: «Я способен давать и давать, а другие нет». Также в сутре об очищении от кармической скверны говорится: «Простаки, манджуши, практикуя даяние, презирают жадных, да еще и гневаются на них, из-за чего идут в ад. Поэтому о таком даянии говорится, как о препятствии». Соблюдая нравственность, они плохо говорят о ее нарушителях и так проявляют неуважение ко множеству людей. Из-за этого неуважения они впадают в дурную участь. Практикуя терпение и другие парамиты, они непочтительно говорят о тех, чье поведение с этим не согласуется. Поэтому такая и ей подобная нравственность – препятствие